Почти все крупные современные города Европы были основаны римлянами. Париж, Лондон, Будапешт, Вена, Белград, Орлеан, София, Милан, Турин, Берн – все это бывшие римские поселения. В Римской империи было 1500-1800 городов. Для сравнения, в России начала XX века около 700, при гораздо большей территории. Население города Рима на пике его могущества составляло 1 000 000 человек. После крушения империи человечеству понадобилось около 2000 лет, чтобы выйти на тот же уровень урбанизации. Лишь в начале XX века население некоторых европейских городов перевалило за 1 000 000. Огромный город – непростой организм. Ему нужны системы жизнеобеспечения. Город нужно снабжать в первую очередь водой. В современных условиях для этого создают целые водохранилища. В Древний Рим воду подводили 14 акведуков с расстояния от 18 до 80 километров. Далее вода разводилась по городским фонтанам, водосборным бассейнам, общественным баням и туалетам и даже заводилась в отдельные дома зажиточных граждан. Это был самый настоящий водопровод, которого Европа не узнает еще 1000 лет. Из города нужно выводить нечистоты. Знаменитая римская канализация Клоака Максима была столь велика, что обслуживающие ее работники плавали по этому подземному каналу, несущему нечистоты, на лодке. Причем построена клоака была Тарквинусом Спербусом еще в 7-6 веках до нашей эры. Можно смело сказать, что если бы не эта фантастическая канализация, Рим никогда не достиг бы такой плотности населения, никогда не стал городом-миллионником. После падения Рима в городах цивилизованной Европы канализация появилась только через 2000 лет. А в Риме она 1000 лет существовала. Во Франции, неподалеку от города Ним, тысячи потрясенных туристов рассматривают мост через реку Гар, построенный древнеримскими инженерами 20 веков назад. Этот мост высотой 16-этажный дом, про длину и говорить не буду, производит на людей сильнейшее впечатление. И уже можно не слушать слова трындящего что-то гида, ибо лучше один раз увидеть. Один только взгляд на это исполинское сооружение сразу дает представление о мощи цивилизации, которая его построила. А дороги? Знаменитые римские дороги во многих частях Европы использовались по прямому назначению вплоть до начала XX века. Какую современную дорогу можно использовать? Нет, даже не 2000 лет, а хотя бы пару сотен. Хотя бы 20 лет без ремонта. Чтобы по достоинству оценить цифры, которые я приведу чуть ниже, нужно хорошо представлять себе, что за инженерное сооружение такое римская дорога. Сначала роется траншея глубиной примерно метр-метр десять. Если почва не крепкая, заболоченная, в дно траншеи забиваются дубовые сваи. Края траншеи укрепляются каменными плитами. Затем, как в пироге, выкладываются разные слои крупного камня, камня помельче, песка, снова камня, извести, черепичного порошка. Слоеный пирог заполняет всю вырытую траншею. Сегодня это называется дорожной подушкой. Сверху на подушку кладется, собственно, дорожное покрытие, каменные плиты, расположенные небольшой горкой, чтобы дождевая вода стекала с центра дороги в боковые дренажные канавы. На римские дороги расходовалось больше каменного материала, чем на дороги современные. На секунду напомню, что экскаваторов тогда не было, и камни обтесывались вручную. По краям римской дороги стояли верстовые, милевые столбы в виде аккуратных каменных колонок на квадратных каменных постаментиках. Были и настоящие дорожные знаки в виде каменных колонн выше человеческого роста, на которых обозначалось расстояние до ближайших населенных пунктов и до Рима. А в самом Риме был заложен нулевой километр с памятным знаком. Сердцевина империи, на которую приходили поглядеть досужие древние туристы. Любопытная деталь. Вдоль дорог римляне сеяли чернобыльник, Артемизия абсинтиум. Каждый идущий мог сорвать на обочине его листья и вложить в сандалии, чтобы от долгой ходьбы не болели ноги. Римские дорожники старались не повторять рельеф местности. Если перед ними была впадина, они строили через нее мост. Если гора, прорубались сквозь гору. Римская дорога должна быть прямой и надежной, как римский характер. Неподалеку от Неаполя, например, римляне пробили в скале тоннель длиной в 1300 метров. Так вот, общая протяженность дорог в Римской империи, учитывая второстепенные грунтовые, составляла по разным оценкам от 250 тысяч до 300 тысяч километров. 7,5 экваторов. Для справки, в России 1913 года протяженность дорог равнялась всего 50 тысячам километров. Причем практически все они были грунтовыми. А в Риме, если не считать грунтовок, 90 тысяч километров дорог являлись самыми настоящими магистралями с твердым покрытием, мостами, тоннелями. И, внимание, из общего количества всех римских дорог только 14 тысяч километров было проложено по самой Италии, остальные в провинциях. То есть десятки тысяч километров дорог римляне туземцам просто подарили. явившись таким образом для тогдашней ойкумены самыми настоящими цивилизаторами. Мы еще вернемся к этому термину. Империя не может существовать без дорог. Строя дороги, римляне строили империю.